«Сообщите нам, когда вы сможете вновь тренировать нас», — сказал Леннита, тоже вставая за подругой. А за ними встала и Сэм, поклонившись мне, как и подруге, на прощание. Я наблюдала, как девочки уходят из столовой вместе с остальными ведьмами и ведьмаками. В зале осталось еще несколько учеников, включая меня, но я уходить не спешила. Не знаю почему, просто хотелось немного посидеть здесь. И вдруг рядом со мной появилась энергия. Это была энергия стихии воздуха, невидимой магии, которую не ощутишь сразу до того, как она тебя настигнет оглушающим ударом. А я почувствовала, но увидеть сразу не смогла. И вдруг из сгустка полупрозрачного тумана с белесыми блестками выпрыгнула прекрасная черная пантера, пугая поднимающихся по лестнице неподалеку ведьм-первокурсниц. Они быстро улизнули, пока лесная кошка их не увидела. А пантера смотрела только на меня, свою хозяйку. Я счастливо улыбнулась, протянула руку, и она, мягко ступая большими лапами, подошла ближе, ткнувшись мокрым холодным носом в ладонь, и забавно зафырчала, прикрыв глаза. «Как же я скучала по тебе!» Пантера вовсе поставила свои лапы мне на колени, дотягиваясь большой мордой до моего лица. Я удивленно наблюдала, как она обнюхивает меня, щеки, лоб, нос, волосы, грудь. А после по моей щеке, глазу и носу прошелся розовый шершавый и сильно слюнявый язык. Я так и застыла, чувствуя просто великолепный запах и как кожа намокла от поцелуя радостной пантеры. Большая кошка принялась урчать, тыкаясь носом в грудь, живот, руки, шею, требуя ласки. Со вздохом я потянулась за салфетками, а другой рукой гладила свою пантеру, все так и стоящую у меня на коленях большими лапами, переминаясь, выпуская огромные когти, которые так хорошо и приятно проходятся по моим ногам, благо джинсы пока не рвутся. Я вытерлась, желая поскорее принять душ, и поднялась. «Пойдем в комнату», — предложила я пантере, а по дороге я размышляла о своих полностью свободных выходных, и, о, я знаю, чем заняться. Пока не закрылась библиотека, я пойду и наберу себе каких-нибудь интересных книг не по магии, приключения, романы, повести, что-нибудь, целую стопку, и буду 2 дня читать и высыпаться в обнимку с подушкой. Именно так нужно проводить выходные. Удовлетворенно улыбнувшись, я потрепала важно вышагивающую рядом со мной пантеру и направилась в библиотеку. Прочь все, я буду отдыхать. Впервые за много дней приключений. Глава 78. Буйство драконов. Я действительно провалялась в кровати все выходные. Запаслась книгами с самыми разными историями, как следует помылась, постирала одежду. Все сделала и со спокойной душой устроилась в кровати. Правда, сделать сразу мне это не удалось, потому что на моей небольшой кровати, рассчитанной на девушку среднего роста, вальяжно развалилась элегантная, но на самом деле жутко большая для домашнего животного черная пантера и медленно, тщательно, с удовольствием порыкивая, вылизывала свою прекрасную шерстку. А когда я, обнаженная, остановилась у кровати с написанным на лице желанием попросить кое-кого хотя бы подвинуться и дать возможность забраться под одеяло, лесная кошка подняла на меня глаза и вновь вернулась к чистке передней лапы. Короче, проигнорировала. А я очень не люблю, когда меня игнорируют. Сцепив зубы, я попыталась спихнуть наглую огромную кошку, что по размерам больше своей хозяйки. Бесполезно, она жутко тяжелая. А после хотела вытянуть из-под нее одеяло. Потом была попытка взять уже сонную пантеру за лапы и стянуть на пол. Ей было все равно на мои действия, даже на то, что я ее за лапы дергала. Я устало поигралась с ее ушами, угрюмо разглядывая вечерний пейзаж за окном, который медленно перетекает в ночной, спокойный и волшебный, и вновь собралась с силами. Уперла руки в бока и громко произнесла своей пантере: «Слезай», только ухом пошевелила. Я оскалилась. «Слезай с моей кровати». Снова никакого эффекта. Да она меня раздражает. Линша на своих занятиях не говорила, что животные-помощники могут вести себя так нагло. «Слезай, иначе я сейчас лягу на тебя». Пантера приоткрыла глаза, скользнула по мне взором и вновь закрыла. Я вздохнула. Или она хочет, чтобы я вернулась в апартаменты Линера. Намекает, что там кровать больше, а сама она может поспать в гостиной в полюбившемся кресле. Пантера вновь открыла глаза, подсказывая, что именно об этом она и думает. Я нахмурилась. Значит, она уже может читать мои мысли, а я ее пока нет. Однако я как-то почувствовала, о чем именно она сейчас размышляет. Об уютных комнатах Лина. «Сегодня и завтра я туда не пойду», — категорично отрезала я. Пантера недовольно фыркнула, сверкнула глазами, тихонько рыча. Похоже, она разозлилась. Но я не собиралась бояться. Я только больше раздражаться начинаю. Ты же сама знаешь, что я решила отдохнуть от всего этого в выходные. Мысли же читать научилась. Я наклонилась, нависая над пантерой, хмурясь, глядя прямо в ее зеленые глаза. И я не пойду к Линеру сегодня. И завтра тоже. Но ведь хочешь, послышалось в моей голове. Я замерла и выровнялась, хлопая глазами. Этот голос, это не Эллин. Потому что этот голос женский. И эта девушка определенно старше меня по возрасту и по уму. Но кто это? Кто говорит со мной, используя телепатию? Это я, вновь произнесла девушка мелодичным приятным голосом. Мой взгляд упал на пантеру. Она внимательно смотрит на меня, будто изучает душу. И я поняла. Со мной говорит мое животное помощник. Наши отношения достигли такого уровня, что мы можем понимать друг друга. Это невероятно. Здорово. Воскликнула я, восхищенно глядя на пантеру. Она элегантно поднялась, лениво потянулась, так и желая порвать мое одеяло, идеально села и проницательно взглянула на меня. А мне даже как-то стыдно стало, что я вот так перед уважаемой личностью нагишом. Да, она животное, но не простое. Ты ведь хочешь к Линеру, так почему не пойдешь? Спросила меня пантера, имени которой я до сих пор не знаю. А может, я должна сама его придумать? Какое имя подобрать для такого прекрасного, умного и немного наглого, эгоистичного и порой слишком зазнавшегося животного? Пантера скосила на меня недовольный взгляд, тихо рыча. Я вздохнула и села на кровать. Я сказала себе, что эти дни буду отдыхать от всего и всех, хотя у меня еще полно дел. Мне нужно неустанно тренироваться, а в эти дни просто раздолье для теории и практики, времени огромное количество. Но я все равно решила отдыхать. Отдых иногда тоже не повредит. А что тебе мешает отдыхать в апартаментах Линера? Произнесла пантера, медленно вылизывая шерстку на передней лапе. Я же сказала, хотела возмутиться я во весь голос, даже не опасаясь, что меня услышат из ведьмы коридора, но пантера меня аккуратно перебивает. Ты не хотела врать самой себе, говорит мудрая девушка в образе лесной кошки, но сейчас именно этим и занимаешься. Я прикусила язык и опустила голову. Да, я хочу к Линеру, я жутко привязалась к нему, но нам нужен отдых друг от друга хотя бы пару дней. А Линеру нужно разобраться в своем отношении к Скаю, а Скаю – к Линеру. Они оба мне жутко надоели со своими распрями. Они оба любят тебя, мягко ткнулась мокрым носом мне в щеку пантера, мурлыча. Ты для них настоящее сокровище, таких девушек мало. Ни Линер, ни Скай не желают уступать тебя никому и сражаются, вгрызаясь друг другу в глотки, как настоящие самцы за свою самку. Как бы странно ни звучала последняя фраза, то, как лесная кошка перевела поведение Лина и Ская к животным, но это очень правдоподобно. Они действительно чуть не убили друг друга и чуть не разрушили пол школы, угробив учеников, профессоров и работников, которые случайно попали под горячую и очень горячую руку. «Любит меня», — отстраненно произнесла я, глядя перед собой в одну точку. Сокровище в смысле принцесса необычного королевства с легендарной историей, и хранительница большой силы творца нашего мира, спросила я, не совсем понимая, что значит это сокровище про человека. Пантера помотала головой. Ты удивительная девушка, уверенная в себе, сильная и смелая. Тебя не волнует внешность, ты почти не беспокоишься о новой модной одежде, когда многие другие девушки чуть ли не дерутся за какую-то тряпку. Тебе все равно на косметику, которую остальные девушки мажут себе на лицо. Ты не просишь водить тебя по ресторанам и покупать дорогие подарки. Так необычно себя ведешь, когда тебе дарит что-то средней или высокой стоимости, не желаешь брать, тут же отказываешься, и жалеть потом не будешь. Пантера задумалась на мгновение, окинула меня своими необычно проницательным взором и продолжила. Но иногда становишься такой странной, что сама себя не понимаешь. Это типичное свойство любой человеческой девушки. Иногда раздражаешься до крайней точки так, что тебя многие боятся, особенно твоей силы огня дракона, что вырывается наружу. А еще ты часто не умеешь выражать свои желания. Я оскалилась, не понимая, злиться на эти слова или смущаться от такого слишком детального описания моего характера. Глубоко вздохнув, я обдумала слова лесной кошки. Она действительно права. И в плюсах, и в минусах, а иногда одно конвертируется в другое. А еще ты очень любишь поязвить и использовать в своей речи сарказм, добавила пантера. Правда, я не знаю, куда это лучше отнести, к достоинствам или недостаткам твоего характера. Вот теперь я действительно оскалилась с недовольством, но быстро остыла. Да, я действительно люблю насмехаться и травить саркастические шуточки. И неужели я нравлюсь им только из-за этого всего, не из-за моей силы или внешности? Хотя о внешности я бы лучше молчала. Худотелая девушка Малокова привлечет к себе внешним видом. Хотя после таких магических и физических тренировок и сражений мое тело немного окрепло. И питаться со времен детдома я стала значительно лучше. Да, Блум, промурлыкала пантера. И не говори ничего подобного, твоя внешность очень приятная. Ты очень красива, особенно когда улыбаешься, оскалилась пантера, немного пугая меня огромными клыками. Она улыбается, и я не смогла сдержать улыбки, легко смущаясь, а пантера дополнила, щелкнув зубами. И когда смущаешься, настоящая принцесса, милая и прекрасная, перестань, пробормотала я, не зная, куда девать глаза. Интересно, а Линеру нравится моя улыбка? Я же думаю, что улыбаться не очень-то умею, а смущение получается каким-то тучным, напряженным. Но я не могу увидеть со стороны, наверное, пантера права, но я не понимаю одного. Почему Лин и Скай не могут прислушаться к тому, что говорю я? Недоуменно спросила я, и всегда начинают распри. Если бы это было на их личную тему, я уже говорила, что Скай очень дорог мне, он мой близкий друг, а Линера я люблю, тихо произнесла я. Эти слова всегда так трудно говорить, хоть это и правда. В большей части дело в тебе, Блум, сказала пантера. Я удивленно расширила глаза. Ты даешь Линеру повод для ревности, проводя много времени со Скайм. Она права, я действительно часто общаюсь со Скайм, веселюсь с ним, болтаю. А с Линером наоборот более тихая, спокойная и даже немного стеснительная. Лин верит мне, но я сама каждый раз опровергаю свои же слова. Также это страх потерять тебя. Скай видит, что ты любишь Линера. Достаточно одного взгляда, блеска в глазах, с которым ты всегда смотришь на него, улыбка, которая появляется на твоих губах, твои слова, интонация, даже твое дыхание. Все говорит о твоем истинном отношении к Линеру, твоей любви к нему. А я удивлялась. Неужели так легко вычислить мою любовь к Лину? То же самое и с Линером. Он испытывает к тебе еще большую любовь, большее влечение, большую страсть. Я вижу это по его глазам и поведению, стоит ему увидеть тебя, или в разговоре в его окружении вдруг заходит тема о тебе. Он боится меня потерять, тихо произнесла я. Я тоже очень боюсь его потерять, я тоже сильно испугалась, когда видела Линера с Ролис, когда она назвала его Лин. Тогда мне было очень обидно и больно. Я сомневалась в нем, в себе, в своих силах, в его любви, в своей любви, в наших отношениях. Да, вам нужно постараться быть внимательнее друг к другу, не ссориться из-за ревности, прислушиваться не только к словам, но и к чувствам. Я кивнула, понимая всю правильность слов пантеры, обещая себе постараться понять Линера, не только те эмоции, что он выражает словами и мимикой, но и то, что у него на душе, и погладила пантеру по голове, провела ладонью по мягкой шерстке. Лесная кошка фыркнула и вновь принялась вылизываться. «Что, у меня руки грязные?» – удивилась я. «Нет, не люблю, когда от меня пахнет человеком. Даже к запаху хозяйки я пока не привыкла. Трудно после свободной жизни стать полудомашним животным. Ты злишься, что я приручила тебя?» – спросила я, наблюдая, как пантера чистится большим шершавым языком. «Но тогда ты могла бы не соглашаться быть моим животным помощником». «Нет», лесная кошка отвлеклась от чистки идеальной шубки и вновь взглянула на меня. «Я рада, что именно ты встретилась мне тогда в окрестностях облачной башни, а не какая-то другая ведьма. Мне понравилось то, как ты сражалась со мной, не пыталась убежать прочь, когда я обнажила клыки и выпустила когти, желая перегрызть тебе глотку. Как ты старалась усмирить меня и приказывала своему огненному дракону не мешать, хотя его присутствие сильно пугало меня», рассказывала свои чувства пантера, свое видение моих попыток ее приручения. Я слегка поежилась, как-то боязно понимать, что это животное сейчас может вдруг разозлиться и убить меня, просто сделать небольшой шаг, распахнуть пасть и впиться в мою шею или попросту разорвать мое тело на куски, ведь она – хищник, именно так она и охотится. «Не волнуйся, я так не поступлю», – сказала пантера, тихо рыкнув. «Во-первых, потому что ты мне нравишься. Как я уже сказала, я рада, что именно ты меня приручила. Твоя душа, нрав, ты просто идеально мне подходишь. Благодаря этому мы связаны узами хозяина-помощника настолько крепко, что уже спокойно общаемся ментально. Ты можешь не произносить ни слова, я слышу твои мысли. Однако часть размышлений ты пока не можешь скрыть от меня, но вскоре научишься. И не думаю, что наша связь будет так же крепка на большом расстоянии. А во-вторых, спросила я, взяв на заметку, что необходимо подучить способы общения с животными помощниками. Во-вторых, если я убью тебя или как-нибудь пораню, то в скором времени буду ранена или убита сама, как-то слишком спокойно сказала пантера, спрыгнув на пол, предоставляя мне возможность устроиться в кровати. Лесная кошка хорошо нагрела ее и после вечерней прохлады, что ворвалась в мою комнату через открытое ранее окно, я могу согреться. «Почему ты так решила? Мы как-то связаны нитями жизни и судьбы», — удивилась я, взбивая подушку. Пантера помотала головой. «Линер узнает, что это сделала я, найдет меня на другом конце волшебной вселенной и сделает со мной то же самое в более изощренной форме». Мое лицо скривилось в представлении всего этого. «Ну да, Линер такой, он отомстит, чего бы ему это ни стоило. Однако за своих матушек он не отомстил, или еще готовит месть, или Даркар уже получил свое. Впрочем, у нас с Темным Фениксом тоже есть незаконченные счета на очень крупную сумму, и оплатить он сможет их только своей жизнью». Я оскалилась и упала лицом в подушку. «Я хочу к маме, хочу к папе, хочу к сестренке, я хочу к своим родным. Мое семейное древо такое большое, я очень хочу увидеть даже самых стареньких. Хочу сказать им спасибо, спасибо за все, за могущественных родителей, за сестру героя, за силу, которую я должна защищать, и с ее помощью оберегать этот мир от зла. Я все сделаю, чтобы оправдать их надежды, чтобы Дафна не пожалела, что пожертвовала собой и спасла меня, чтобы мои родители смотрели на меня с гордостью, чтобы в нашей семье был мир и покой. Блум». Пантера запрыгнула на кровать и устроилась рядом со мной, развалившись на ногах, заняв все свободное пространство. «Да», — буркнула я в подушку, чувствуя, как пантера топчется на моих ногах. «Слушай, ты тяжелая. Интересно, какой у нее вес? Надо как-нибудь поинтересоваться, поискать в библиотеке о черных пантерах и других лесных кошках. Мой вес примерно такой же, как и у взрослого мужчины, такого, как Линер, например», — произнесла пантера, когда наконец устроилась, измяв мои ноги. «Если у нее такой вес это, если я не ошибаюсь, мужчина в среднем весит 70 килограмм», — воскликнула я, поднимаясь на локтях и переворачиваясь на бок. Пантера подняла на меня голову и кивнула. Я так и застыла с приоткрытым ртом. А лесная кошка многое знает и магией отлично пользуется. «Кстати», — пантера вопросительно рыкнула, не открывая глаз, — «где ты научилась так пользоваться магией воздуха?» Она уже устроилась, вытянувшись на краю кровати, свесив лапу, а после подвинулась ближе к подушке, и мы поделили кровать напополам. Точнее, она заняла две трети, а для меня что осталось? Пришлось поютиться. Не люблю спать в таких условиях. Да, я детдомовка, я отказывалась и отказываюсь и могу отказываться от многих привычных людям удобств. Но если дело касается кровати, я всегда выберу хорошую, просторную и в меру мягкую. Кровать в детдоме у меня была неплохая, я не жаловалась. Да и тут хороша, только маловато для двоих. У Линера вообще самое лучшее. Я бы нежилась в этих божественных объятиях вечность, когда еще одеяло и подушка пахнут лином, и сам он тихо сопит рядом, властно обнимая меня за талию, а иногда второй рукой прижимая к груди, наверное, когда становится холодно или снится какой-нибудь сон. Вот бы сейчас. Нет, нет, мы отдыхаем. После всего и друг от друга, хотя бы одну ночь. Пантера наверняка услышала мои мысли и взглянула на меня своими яркими зелеными глазами. А я говорила, что хочешь, еще есть шанс. Линер сейчас может ждет тебя, а ты упрямишься. Он будет ждать тебя всю ночь. Можешь пойти к нему в любой момент, и он будет тебе рад. Только представь его улыбку, счастье, отразившееся на его красивом лице, в ярко-рыжих глазах, которыми ты не можешь насмотреться. Его теплые приятные объятия, мягкий голос, ласково касающийся твоих ушей, и те вкусности, которые он готовит для тебя. Неужели ты не хочешь осчастливить его? Наверное, он сейчас мучается из-за того, что той дракой огорчил тебя. Лесная кошка облизнулась. А что насчет магии? Так это далось мне от рождения, так как я из рода воздушных. Развивалась она сама и развивается до сих пор. «Мне бы так», — отозвалась я о волшебных способностях пантеры, задумавшись всерьез о том, стоит ли сейчас отправиться к Линеру. Странное чувство появилось в душе после слов лесной кошки, такого прекрасного описания. «Если бы я знала, чем он сейчас занимается, в каком он настроении, и в своих апартаментах ли вообще, было бы легче определиться. Может, мое присутствие только напомнит ему о том, что было сегодня днем, и утром, и вчера вечером, и вчера днем, и вообще. Я мотнула головой. Впервые чувствую себя такой непостоянной, это даже немного раздражает. Никогда себя так не вела. Если я что-то решила, не должна сомневаться. Но когда дело касается Линера, я погладила по спине растянувшуюся на всю кровать пантеру, обрисовала пальцами едва заметные пятнышки другого оттенка и услышала довольное урчание, а после потянулась за книгой, взяла первую в стопке с историей о некой фее с необычной силой. И за чтением под тихое урчание пантеры я забыла обо всех проблемах, окунувшись в романтическую историю, заснула. Только свет в комнате выключила и тут же провалилась в сон. Проснулась я с книгой в руках, лежа на боку. Кровать была свободна, ничто не мешало мне развалиться на ней и спокойно отдыхать. Но мне совсем не хотелось, чтобы пантера уходила. Вчера мне было так интересно поговорить с ней. Она такая умная, намного взрослее меня, знает тонкости жизни. Рассказала мне, почему Линер и Скай дерутся, ревнуют меня друг к другу, и я многое поняла. А ее голос так приятен. Я приоткрыла закрытые сонной дымкой глаза и вдруг услышала голос. Блум. И это уже голос родного любимого Эллина. Мой дракон был немного в смятении, бегал глазами по своей обители, переминался с лапы на лапу. Что-то не так, в чем дело, Эллин? Пробормотала я мысленно. Я думала, он скажет что-то о пантере, о нашем вчерашнем разговоре. Вчера вечером он спал и почти не пробуждался. Тут произошла небольшая заминка, виновато пробормотал Эллин, склоняя голову. Я отпустила книгу на пол, падать ей было недалеко. Устроилась в кровати поудобнее. Одеяло съехало с обнаженного тела, но так даже лучше. Похоже, в мое окно светит солнце, и в комнате стало жарковато. И что за заминка? Протянула я, зевая. Ну, как бы сказать, он утомил меня. Говори как есть, я всегда ценю правду, ответила я уже серьезней, но глаз не открывала. Не хочу просыпаться, наверное, еще рано. Но поведение Эллина меня беспокоит. Что он уже успел натворить? К тебе пришел Линер. Я распахнула глаза и подскочила на кровати, судорожно озираясь. В те моменты я еще надеялась, что Эллин просто пошутил, но когда увидела сидящую у стола, закинув ногу на ногу, подперев голову, предмет моего обожания, внимательно разглядывающий меня с легкой улыбкой на губах, залилась краской и поспешила натянуть одеяло на грудь и ноги. Его улыбка только приобрела еще большую красоту, а в глазах заискрился огонь желания. «Эллин», — прорычала я, сжимая одеяло, так и жаждая, чтобы вместо него оказалась шея этого шутливого дракона. «Скажи мне, пожалуйста, дорогой, что же такое невероятно серьезное заставило тебя совершить поступок, карающийся серьезным наказанием от хозяйки? Прошу, не надо», — взмолился Эллин, метаясь по своей обители. «Линер заставил меня, я не мог противиться его силе. Когда Линер полон злости и желания увидеть тебя, он по-настоящему страшен. Я решила простить Эллина, потому что знаю, каким бывает Линер, и насколько он силен. Но сейчас не об этом. Линер, с которым я не хотела видеться эти два дня, сейчас в моей комнате прямо передо мной, и он смотрит на меня, и я не могу оторвать от него глаз. Доброе утро», — произнесла я, немного смущаясь. «Не люблю я сидеть в таком виде перед Линером. Вспоминая свои вечерние фантазии, не могу успокоиться, когда их участник совсем рядом и так пристально разглядывает. Я сглатываю. Доброе утро, Блум». Его голос коснулся моих плеч легкой живительной прохладой в жаре летним утром. Я выдохнула. «Как тебе спалось сегодня?» «Хорошо», — ответила я. «А тебе? Какой напряженный разговор». Я поерзала на кровати. «Я ждал тебя», — произнес Линер, переведя взгляд в окно. «Почти всю ночь. При попытке навестить тебя вчера вечером и сегодня утром, встречал Блок или нет-то? Да очень сильный. Ваша мощь стала действительно велика. Но я очень хотел тебя увидеть», — Лин повернулся ко мне с улыбкой, «поэтому мне удалось его уговорить впустить меня». Я опустила голову. «Чувствую себя виноватой. Я думала, нам нужно отдохнуть», — произнесла я, свесив ноги с кровати, и вдруг ощутила стопами что-то такое мягкое и пушистое, и резко убрала ноги, наблюдая, как элегантно поднимается моя черная пантера, потягивается всем своим большим телом, взмахивает хвостом, перебирает лапами, дергает ушами, а после устремляет на меня заинтересованный взгляд. «Ты», — начала я, но тут же опомнилась. Я могу разговаривать с пантерой вслух и при линере, но думаю, самое время попробовать ментальное общение. Ты была здесь все это время? Да, просто решила спать на полу, чтобы ты смогла хорошо отдохнуть, ответила пантера, фыркнув и направилась к линеру, мягко ступая большими лапами по полу. А я и не была против, что она будет спать со мной на кровати, ее шерстка как приятно лоснилась к коже, так мягко и тепло прохладной ночью. Но места было маловато для нас двоих. Пантера подошла к линеру и ткнулась носом в его ладонь, свободно лежащую на бедре. Он ласково погладил ее по голове, провел по спине, немного наклонившись. Пантера обнюхала его всего, до чего только смогла дотянуться, не поднимаясь лапами на его колени, а после заурчала, наслаждаясь тем, как Лин чешет ей за ушками. А я получала удовольствие от легкой улыбки линера, и взгляда оторвать не могла. Даже когда Лин вновь посмотрел на меня, продолжала завороженно смотреть на него. Все же я соскучилась по нему. Я поступила неправильно. Я чувствовала, что нужно было идти в его апартаменты и все равно поддалась упрямству, осталась у себя. И выспалась я не так хорошо, как спала бы у Линера. А он не спал из-за меня. Я закусила губу. «Что ты имеешь в виду под этим?» — спросил Линер, и я продолжила. «Отдохнуть от произошедшего на диких землях, отдохнуть после той перепалки со Скайм, отдохнуть друг от друга», — произнесла я, чувствуя чем-то внутри, что говорю что-то неправильно. Впервые такое отчетливое ощущение. Это шестое чувство. Мне не нужен отдых после того, что произошло на... Лин подавил смешок. На отдыхе. И от перепалки со Скайм. А тем более от тебя мне никогда не понадобится какой-либо отдых. Линер нахмурился. Потому что без тебя я не смогу отдохнуть. Я даже спать не мог, думая, что ты меня возненавидела за случившееся вчера вечером. Прости, пробормотала я. Я еще так многого не понимаю. Я такая глупая. Повисла чертовски тяжелая тишина, которую невозможно терпеть. Мне впервые так неловко, впервые я не знаю, что сказать Лину. Блум, Линер поднялся и подошел ко мне. Сел рядом и внимательно всмотрелся в глаза. Все в порядке? Тебе ничего не снилось? Я замерла и начала быстро продумывать события этой ночи. Разговор с пантерой, чтение истории о фее с силой еды, которая творила невероятные кулинарные шедевры, но из-за своего второго дара богини любви не замечала, как ее блюда становились настоящим наркотиком для мужчин, и они влюблялись в нее с первой крошки. И где-то на середине главы этак пятой я не смогла сдерживать сон и уснула с книгой в руках, так и не узнав, что же случилось с мужчиной, который, попробовав пирожные феи богини, не был зачарован ее вторым скрытым даром, о котором она и сама не знала. Возможно, мне снилось что-то связанное с историей, которую я читала перед сном. Я взглянула на лежащую на полу книгу. Линер поднял ее, пролистал и закрыл, положив на кровать. Но ничего более. Я не помню. Когда ты ушла, мы еще немного поговорили со Скайм, произнес Линер. О чем они говорили? Надеюсь, не о продолжении той драки, которую они устроили в коридоре. Он рассказал, почему такой задумчивый в последнее время. Похоже, Линер заметил мое удивление и добавил: «Считай, что у нас перемирие», — улыбнулся Лин и продолжил. Он рассказал, что его тревожит опасное темное будущее, буря мрака, надвигающаяся на нас. «Он говорил тебе это? Об этом был ваш разговор до того, как я пришел?» Я кивнула. «Наконец они больше не будут друг на друга скалиться, как два голодных волка. Хотя бы какое-то время, но я попытаюсь устроить все так, чтобы этот промежуток времени был как можно длиннее. Теперь я знаю, как нужно поступать, чтобы не раздражать их. Прости меня, Блум», — выдохнул Линер, прикрыв глаза. Я снова сорвался. Я удивленно расширила глаза, а после улыбнулась. Я не злилась на тебя и не была обижена. Линер поднял на меня взгляд. Я прикусила губу и опустила голову. Это я должна извиняться. Я постоянно давала повод для ревности и сводила тебя с ума. Прости, я обещаю, что больше так не поступлю. Постараюсь контролировать свои слова и действия. Недолго молчание окутывало мою комнату. Я подняла на Лина глаза и увидела легкую лукавую улыбку. Что это значит? Ты и так сводишь меня с ума, Блум, — произнес Линер, скользнул по мне взглядом. Убери это одеяло, оно лишнее. Нет, — отрезала я, отведя взгляд. Блум, — протянул Линер, приблизившись. Пантера внимательно наблюдала за нами. Лин навис надо мной, скользнул ладонью под тонкое одеяло, коснулся моей груди, и я с трудом сдержала виск испуга, уж очень это было неожиданно. «Лин!» — воскликнула я, отодвигаясь в сторону, а Линер продолжал наступать на меня. «Ты должна заплатить за то, что не дала мне спать сегодня ночью», — сверкнул глазами Линер и потянул одеяло на себя. Я смотрела прямо в его огненно-рыжие глаза, жадно изучающие мое тело, и не знала, уступить ему или отказаться. Мое желание тоже быстро стремилось к верхней отметке. Один вид Линера так близко заставляет меня вести себя странно. Я сглотнула и прислонилась спиной к стене. Лин приблизился, я замерла, но тяжелое дыхание вырывается наружу, его не получается скрыть, и взгляд не желает отрываться от взора Линера. Губы приоткрылись, приглашая к долгому, жаркому, страстному поцелую. Но Лин вновь начинает свою игру, он снова терзает ожиданием, медлит, или хочет, чтобы я его поцеловала. Я сильно выдохнула, когда Линер, едва касаясь губами моего уха, прошептал: «Идем ко мне, у меня удобнее кровать», и я уже была согласна на все. Тело взбунтовалось, полностью заглушая разум. Я судорожно вздохнула и кивнула. «Я хочу его, хочу Линера, своего Лина, и больше никогда не буду так поступать, оставляя его одного, и оставаясь одна сама. А на Элина я злиться не буду, я рада, что он пропустил Линера». Линер взял меня за руку и поднялся с кровати. Я кое-как привела себя в чувство, вернула себе осознанное мышление, но думала только о желании ощутить объятия Лина. Я даже не знаю, нормально ли испытывать такое яркое чувство, когда предмет обожания так близко. Если бы кто-нибудь мне помог разобраться в этом. «Это нормально, Блум», — произнесла Пантера. «И Линер сейчас очень хочет твоей близости, как хотел всю ночь». Я взглянула на Пантеру и перевела взгляд на разгоревшееся посреди моей комнаты пламя. В его центре смутно виднеется гостиная Линера, это портал в его апартаменты. Лин потянул меня за собой, и я с удовольствием поддалась, шагнула в портал вслед за ним. Ощутив, как тело облизывают теплые язычки пламени Линера, ступила босыми ногами на мягкий ковер, а рядом из портала выпрыгнула Пантера и отряхнула шерстку от горячих искорок. Окинув взором гостиную, Пантера приметила свое любимое кресло и направилась к нему, наверное, собираясь немного поспать, а Линер повел меня в спальню. В его апартаментах, как обычно, очень красиво и очень уютно. Мне совсем не хочется уходить. Хочу остаться с Лином. Пантера устроилась в кресле, а я переступила порог спальни Линера, с которой связаны самые страстные воспоминания, от которых по коже проносится дрожь. Лин подвел меня к кровати и окинул удивленным взглядом. «Точно, я ведь так и ушла с одеялом в обнимку». Линер без слов коснулся моей руки, удерживающей одеяло, медленно отодвинул ее. Пальцы разжались, одеяло скользнуло вниз, и я оказалась прижата к кровати. Лин поднял меня на подушке и навис, жадно разглядывая меня в свете солнечных лучей, что лишь немного проникают сквозь плотно закрытые шторы, и коснулся своими губами моих губ. Но стоило нашим языкам соединиться в страстном танце, как вдруг Линер отстранился. На его лице было крайнее удивление. «В чем дело?» – произнесла я, и поняла, что случилось, потому что сама увидела и услышала это. Рычание наших огненных драконов, злое, нервно-яростно скалится на Элина, опасно расправив крылья, бил хвостом по полу своей обители. А Элин удивлен такой совсем уж странной реакцией Нерна на их связь и ошарашенно пятился назад. «Нерна, что происходит?» — настороженно спросил Линер, но в ответ на этот вопрос мы услышали только злое рычание. И я до сих пор слышу его, хотя наши губы не соединены в поцелуе. Лин растерян, он отстранился и вновь вопросил уже громче: «Нерна, что ты делаешь? Это же или нет?» — возмутился Лин, как-то немного нервно коснувшись груди. «Прекрати, убирайся». Я услышала рев раздраженного Нерна. Он мотнул головой, обнажил огромные клыки и зарычал снова. «Пошел прочь». Я удивленно уставилась на Линера, который ответил мне таким же шокированным взглядом. «Что это такое?» Я задумалась, слыша яростное рычание дракона Линера и чувствуя удивление своего Элина, то, как он напуган таким поведением близкого для него существа. И вдруг в голове возникла мысль: а вдруг это не Элинет вовсе? Вдруг кто-то чужеродный проник в мою душу, его обитель? Мы с Лином этого не замечаем, а Нерна видит лживого дракона насквозь. И за такие мысли я тут же получила хороший выговор от Элина. «Еще раз так обо мне подумаешь, я не знаю, что с тобой сделаю», — возмущенно прорычал дракон. «Прости», — выдохнула я, — «но что случилось с Нерна? Почему он вдруг тебя возненавидел?» Я мотнул головой Элин, рассеянно оглядывая огненную обитель в поисках разгадки. «Я не понимаю. Элин не знает», — сообщила я Линеру, который в свое время пытался вытянуть истину происходящего из своего дракона, но, как я слышала по ответам Нирна, выходило не очень. Может, это на Нирна наложили некое заклятие и заставили думать, что Элин – это какой-то демон или чудовище, но я не чувствую никакой тьмы вокруг наших драконов. Ненавижу. Не успокаивался Нирна, рычал, выгибая спину. «Не хочу тебя видеть, не приближайся». «Он впервые так себя ведет», – ошарашенно произнес Линер, взглянув на меня. «Вчера весь день мерил свою обитель нервными шагами, о чем-то долго размышлял, не разговаривал, просто игнорировал любые вопросы. До этого момента он спокойно спал, но стоило мне тебя поцеловать и им встретиться». Лин вздохнул и отвел взор, и вновь громогласное рычание послышалось из наших душ. Нервно не желал успокаиваться, при виде Элина он бесился, его пламя начинало полыхать все больше и больше, а ярость в глазах стояла огромная. Элин жался в стороне, испуганно глядя на того, с кем был счастлив проводить время, когда мы с Линером вместе. И Нирна был рад, но, ай, Линер согнулся, скались. Его пальцы пытались оттянуть ткань рубашки на груди, боль отразилась на его лице. Я встрепенулась, вскочила с подушек, но тут же была отодвинута в сторону резким движением руки. «Не подходи», — произнес Лин вполне нормальным недерганным голосом, но неприятные ощущения, кажется, все еще мучают его. «Это из-за Нирна, я уверена, из-за ярости, что его одолевает». Линеру больно. Он что, не думает, что вредит своему хозяину из-за какой-то глупости, которую даже объяснить не может? И он называет себя огненным драконом? Воздух вокруг Лина начал искриться. И когда Нирна вновь залился рычанием, стоило Элину слегка двинуть крыльями, все вокруг вспыхнуло. Я отскочила назад к стене, но Линер быстро успокоил пламя, усмирил огромную силу, и огонь пропал, ничего не тронув. Линер выполнил работу своего дракона, который должен был успокоить силу огня. Я оскалилась. Не желаю больше терпеть подобное. Нервно. Дракон вздрогнул от моего восклицания, замер и поднял голову выше, глядя куда-то наверх, и я увидела его взгляд, устремленный прямо на меня, и начала говорить. Нельзя упустить момент, пока он слушает меня. Что случилось? Почему ты так зол на Элина? Мой дракон что-то сделал? Какова причина твоей ярости? Я произносила слова четко, громко и ясно. Нервно перестал пылать жалящей Лина яростью, обратив внимание на меня, пытаясь не смотреть на Элина, отодвинулся от него подальше, к самой огненной стенке, поводил взглядом по обители и сильно выдохнул, заполняя все вокруг дымом, который быстро рассеялся в бесконечном пламени. Линер отдышался и поднял на меня взволнованный взгляд, а я смотрела прямо на него, я смотрела прямо на Нервно, и я была зла. Какая бы большая сила у него ни была, я не стану смиренно ожидать, пока он выпустит пар на моем огненном драконе, который практически в ужасе уже как 5 минут мнется в углу и не имеет возможности даже лапой двинуть, и принесет много боли Линеру. Беспричинно. Я должна сейчас же услышать причину твоего поведения. Почти приказным тоном громко сказала я, скались. Мой или нет, настоящий огненный дракон, он потомок великого творца нашего мира, а я его хранительница. Поэтому Нирна, развившая большие силы капля мощи Творца во тьме космоса, обязан мне объяснить, что происходит. Я ненавижу его, буркнул Нервно, вжимаясь в стену, будто желая поскорее сбежать от этой близости с Элином. С чего это вдруг? Удивилась я. Линер наблюдал за нами и слушал разговор, но упрямец Нервно все не желал ничего объяснять. Я оскалилась, сжимая кулаки. Отвечай на мои вопросы, произнесла я, и пламя в обители наших с Лином драконов вспыхнуло, на мгновение закрывая Элина и Нервно, опустилась, но продолжала танцевать все так же с недовольством. «Потому что мне это надоело». Нервно показал себя таким сильным, смелым и невероятно мудрым драконом, на которого Элин смотрел с восхищением и пытался быть похожим на него. Но тот, кого я вижу сейчас, это не тот великолепный Нервно. «Почему или нет нарушает законы драконов?» — сдавленно спросил Нервно и яростно сверкнул глазами на моего дракона. «Какое он имеет право на это? Какое он имеет право быть не таким, как все?» «Нервно имеет в виду любовь или нет, Элин?» — спросил Линер, и его дракон тут же ощетинился вновь. Элин поежился и снова попытался отстраниться подальше от разъяренного Нервно. Я кивнула. «Все верно, Элин нарушает законы драконов. Но с чего Нервно, знающий об этом уже долгое время, видевший его рядом с Лин, вдруг так разозлился? Ни с того, ни с сего. Или Элин действительно что-то сделал, из ряда вон выходящее?» «Нет», — воскликнул Элин, — «я не делал ничего странного. Мы с Лин просто разговаривали, пару раз поцеловались, обнимались». «Замолчи», — прорычал Нерна, сверкнув глазами, грозно наступая на Элина. «Мой дракон замер. Вы не должны быть так близки. Выкинь ее из головы. Немедленно. Тебе нельзя так часто становиться человеком. Нельзя быть с этой женщиной». Но, больше ошарашена, чем испугана, проронил Элин, сложив крылья, пригнувшись к полу. «Нет». Нерна продолжал наступать, пригибаясь, будто вот-вот сорвется с места и нападет на Элина. «Начнется драка, и они раздерут друг друга. А если это произойдет, то что будет с нами? Со мной, Элином? Хватит думать, что тебе все сойдет с рук, потому что ты потомок великого огненного дракона. Рано или поздно они придут за тобой и твоей хозяйкой, хранительницей. Опомнись, Элин. Хватит». Слушая распри драконов, я размышляла над всем, что, приходя мне в голову, ничего не упускала. Сначала мне показалось, что Нерна завидует Элину, что он прямой потомок Творца, как сам это и сказал, а сам Нерна лишь возвращенный из капли силы огня, упавший во тьму космоса. Но нет, интонация его голоса иная, эмоции, исходящие от него, другие. И сейчас кое-что поняла. Поняла причину такого поведения Нерна. И, отстранившись от их перепалки, сказала Линеру: «Нерна просто ревнует». Лин открыл рот и так и замер. Нерна застыл, опустил голову и попятился назад, сжимаясь в маленький пылающий комочек, стараясь стать как можно меньше. «Точно, я угадала. Ревнует?» – переспросил Линер. «Да», – я довольно улыбнулась уголками губ, лукаво прищуривая глаза. «Но как ты это поняла?» – спросил Лин все так же удивленно. Достаточно было присмотреться к поведению и словам Нерна, сказанным в порыве ярости, когда ревность достигла пика и начала выплескиваться на предмет этого разъедающего чувства. Меня внимательно слушали, застыв на месте. Элин не понимал, почему стал причиной ярости того, кто был всегда спокоен и разъяснял ситуации, раскладывая все по полочкам, даже мельчайшие нюансы, и никогда не был настолько вспыльчив. Но сейчас ревность после увиденных объятий и поцелуев Элина и Лин захлестнула Нерна и не позволила спокойно расценить ситуацию. Вот так я закончила и прояснила всю ситуацию пребывающим в смятении Линеру и Элину. Лин выдохнул. «То есть Нерна ревнует или нет, так Лин?» Я кивнула. На губах Лина расплылась веселая улыбка, которая, кажется, вот-вот превратится в заливистый смех. Но Линер сдержался, а какая моська была у него, просто прелесть. Элин был вовсе в шоке, замер, прижавшись к стене обители, разглядывая Нерна, который места себе не находил. Он сильно волнуется, ерзает, закрывается от Элина крыльями, но получается не очень. «Зато теперь понятно», — говорил мой дракон, улыбаясь, подходя ближе к Нерна, «почему Линер такой вспыльчивый, когда видит тебя со Скайм, Блум?» Улыбка Лина тут же превратилась в недовольно сжатые губы. Линер нахмурился, этот взгляд не обещал ничего хорошего Элину. Мой дракон весело фыркнул и опустился рядом с Нерна, который вовсе накрыл морду громадной лапой, скрываясь от Элинетта. «Ну точно на Линера похож». Элин наглядел Нерна, склонил голову и аккуратно ткнулся большим носом куда-то в него. «Сейчас дракон Линера похож на большой костер, я почти не различала его». Нерна вздрогнул и убрал с морды лапу, взглянув на Элина. Мой дракон осклабился, счастливо порыкивая, а после начал трогать Нерна лапой, стараясь его растормошить. Сначала дракон Линера отпирался, пытался отползти от Элина, а после вовсе давал сдачи за особо сильные касания большой лапой по мягким местам и по чувствительным, после чего Нерна под конец этой забавы перевернулся на спину и дрыгал лапами, ворочаясь, махая хвостом и крыльями, весело порыкивая, что было очень похоже на человеческий смех. Мы с Линером смеялись, наблюдая за нашими драконами. Элин забрался на Нерна сверху и мял его, ловко уворачиваясь от попыток дракона оттолкнуть его, и весело рычали, перекатываясь, счастливо скалились, покусывали друг друга, цеплялись когтями, били крыльями и хвостами, часто фыркали и продолжали щекотать друг друга, баламутя пламя. Похоже, все наладилось, я улыбнулась, взглянув на Линера. Лин сжал меня в сильных объятиях. Я прижалась к его груди, не желая больше решать проблемы с этой ревностью. Она изрядно меня замучила, больше никаких поводов для ревности друг друга. «Прости меня, Нерна», — произнес Элин, немного отстраняясь. «Лин привлекает меня, она мне нравится», — Элин опустил голову. «Я знаю, что не должен влюбляться в нее и пытаюсь сопротивляться этому». Мой дракон пригнулся и коснулся головой шеи Нерна, этот приятный знак доверия и любви, обгладился и произнес: «Я не знал, что ты испытываешь ко мне такие чувства, ведь мы мужчины». нервно ответил Эллину тем же ласковым жестом. Драконы тихо фырчали, порыкивая во время разговора. «Мы же драконы. Для нас пол не важен, как и потомство. Мы можем просто любить друг друга». Голос дракона Линера такой мягкий и приятный, когда он говорит о любви. «Я не знаю много об огненных и простых драконах», — произнес Эллин немного огорченно. «Я боюсь за тебя», — выдохнул Нерна обеспокоенно. «Боюсь, что однажды за тобой придут высшие драконы из суда и приговорят к серьезному наказанию. Твоя хозяйка тоже может попасть под их внимание. Прошу, будь осторожнее». Мой дракон кивнул, но все же он был немного грустен. Я чувствую его эмоции. Он действительно привязался к Лиин, но все же стоит прислушаться к Нерна и мне тоже. Не позволять Эллину покидать обитель без веской причины. Наши огненные драконы продолжали тихо разговаривать о своем и просто наслаждались обществом друг друга. Раньше они могли встретиться только на определенный короткий промежуток времени, пока мы с Линером целуемся. А сейчас спокойно пребывают вместе почти в обнимку, когда мы просто сидим рядом. Наша связь стала крепче, я глубоко вздохнула и тут же мои губы были захвачены поцелуем. Я в удивлении замерла, и когда ощутила язык Лина в своем рту, ответила на поцелуй. И больше нас ничто не прерывало. Я быстро расстегивала рубашку Линера, стягивала ее, пока его губы мяли мои, а язык терзал мой язык. Звякнула бляшка ремня, брюки отправились куда-то к рубашке, сброшенной на пол. Линер исследовал губами мою грудь, медленно с тягостным наслаждением. Он никогда не изменится, и мне это нравится. Я сглотнула и, вцепившись пальцами в подушки, зажмурила глаза, чувствуя, как моей кожи касаются губы Лина, иногда зубы играючи царапают, или впиваются в соски, а язык принимается жадно вылизывать их, сводя меня с ума. И я ворошу волосы Линера, закатывая глаза от приятных ощущений. Кажется, я так давно не чувствовала этих жарких прикосновений Лина, чтобы вздрагивать от любого неожиданного прикосновения и судорожно вздыхать. Я очнулась только тогда, когда весь жар сконцентрировался внизу и именно там пришелся поцелуй Линера. Я зажала рукой рот, раздвигая и тут же сдвигая ноги. Но между ними расположился Линер, и я сжала его бедрами, прижимая еще ближе к себе. Внизу жжет, ноет, что я не могу терпеть, но так приятно. Я с трудом сдержала стон скорее от неожиданности. Пальцы Линера сцапали меня за бедра, придвигая ближе. Он склонился, и его язык прошелся между половых губ и принялся играться, заставляя меня выгибаться. А рыжие глаза смотрят, наблюдают за мной. Его взгляд порабощает меня. А когда он вошел, вжавшись в меня, то я помню только первые минуты, и разум подернулся туманом, в котором только Линер и невероятное блаженство. Эллин и Нерна, наслаждающиеся обществом друг друга. И больше ничего. Я действительно провалялась все выходные в кровати. Правда, не в своей. Глава 79. Шаг в темный погибший мир. Первый. Темный лорд нервно мерил шагами тронный зал своего подземного замка. Он был очень зол. Слишком зол, чтобы стоять на месте или сидеть. Он пытался понять, что же теперь делать, как поступить в такой трудной ситуации. А перед ним потрепанная девушка с длинными завитыми волосами. Она же пыталась сделать виноватый взгляд, но выходило у нее не очень правдоподобно. Уже как с 10 минут она стоит на одном месте, размышляет, что же скажет ее великий лорд теперь, и начинает нервничать. И наконец лорд Даркар остановился у своего трона и развернулся к фее. Его взгляд был кроваво-красным, он был в ярости. Диаспора постаралась сдержаться, чтобы не сделать шаг назад, и зачем-то опять показала свою королевскую гордость и превосходную осанку, что еще больше разозлило лорда. «Проклятая принцесса, от тебя никакого толка», — прорычал Даркар, взмахнув рукой. Диаспора замерла, стараясь выглядеть как можно обычно, не показывать своих королевских качеств, которые для нее уже естественны. «Простите, мой великий лорд», — спокойно произнесла фея, «но они даже на диких землях имели достаточно сил, чтобы одолеть меня. Они работали вместе, сражались вместе, соединяли силы в конвергенции, защищая Блум. Не говори ерунды», — вновь разъярился Даркар, скались. «Ведьмы, ведьмаки и их профессора не способны работать сообща, а тем более такая могущественная вещь, как конвергенция волшебных сил, им недоступна. Их нравы слишком разнятся». Фея потупилась. Она могла и дальше продолжать приводить доводы к своим словам, но примет ли их лорд Даркар? Ведь конвергенция и работа вместе для обитателей облачной башни действительно не свойственны. На спасение феи вдруг появляется некий золотой свет в темной части тронного зала. И когда он затих, донесся до неприязни знакомый диаспоры голос. Фи опять провалилась, девушка оскалилась, а мужчина тихо засмеялся, прикрыв рот ладонью. «Ты совсем не знаешь ни Блум, ни ее друзей, диаспора. Попытайся еще раз, и ты вновь провалишься. Что ты сказал?» Разозлилась фея, собирая на ладони сгусток неестественного пламени, уже целясь в раздражающего придурка. «Лишь правду, принцесса», — вновь произнес мужчина, совершенно не опасаясь атак феи. «Ты не меняешься, а их силы растут с каждым днем». «Нет», — он мотнул головой, что было заметно в мраке залы, «с каждым часом. С каждой минутой они становятся все ближе друг к другу, их силы увеличиваются». Диаспора раздраженно скалилась, сжимая пламя в кулаке. Она знала это, знала, как горькую правду. Фея не может улучшить свои силы, как бы ни старалась, а у ведьм это получается на раз-два. Она злится еще больше, обращается к тьме все чаще и сильнее, и улучшить свои способности становится еще труднее. Остается только надеяться на новый подарок от великого лорда. «Ладно, так и быть», — произнес мужчина, — «я сам справлюсь с этим заданием». Даркар сощурился, задумался и понял, что это существо — единственное, кто сможет подобраться к хранительнице огня дракона настолько, что она ничего и не заметит до того момента, как он схватит ее и доставит в замок теней. Лорд Даркар огласил свое решение. «Хорошо, отправляйся», — снисходительно бросил лорд. «У тебя есть 24 часа, если ты не справишься за отведенное время». Даркар расщерился, его глаза зловеще сверкнули. Мужчина в тени напрягся, но волнения не показал. «Ты сам знаешь, что случится». «Да, мой лорд», — мягко произнес мужчина, опустившись на одного колена, и исчез в золотом сиянии. А диаспора решила просто понаблюдать за действом. Фее кажется, что это будет очень интересно. Более того, принцесса может чему-нибудь научиться у профессионального шпиона великого лорда. Я проснулась в неком странном состоянии опьянения. Это действительно было так блаженно, на душе спокойно и хорошо. Мне ничего не снилось, и кровать невероятно прекрасная, мягкая. За окном слышатся порывы ветра, а на талии покоится рука Линера, и все-все вокруг пахнет лином. Я расслабленно вздохнула и перевернулась на бок к Линеру. Он спит, не сопит, видимо, я потревожила его сон своим ворочанием. Я рассматривала его красивое лицо, мягкое умиротворение, застывшее на его лице, и не удержалась, провела пальцем по его носу. Лин нахмурился и прижал меня к себе. Я скользнула руками на его талию и обняла. Если Линер не встал, значит, еще нет 6 утра. Уже понедельник, сегодня начинаются занятия. Уроков не было давно, после того, как я под заклятием Даркара чуть не уничтожила школу и выкрала кодекс. Линша устроила выходные до конца недели, чтобы ученики, профессора и другие работники смогли прийти в себя после того происшествия, огромного пожара в облачной башне. Так что сегодняшний день обещает быть чем-то особенным, я это чувствую. А пока еще немного посплю. Я была очень рада, что мне вновь ничего не приснилось. Однако когда я проснулась, то совсем не ощутила себя счастливой и готовой к новым свершениям. Потому что по взгляду на часы я поняла, что дико проспала. А Линера рядом нет уже давно. 9 часов утра. Почему он меня не разбудил? Забыл? Или решил дать мне еще один день отдыха? Почему у меня до сих пор нет будильника? Почему нет мобильного, на котором можно его установить? И позвонить вредному Лину и высказать ему все, что я о нем думаю, о таком своевольничестве, отрывая его от урока, чтобы в следующий раз хорошенько подумал, прежде чем забывать обо мне. Я вскочила с кровати и ринулась в гостиную, и замерла на пороге. Линер все еще на диване и пьет кофе, читает свои записи в тетради. Медленно опустил ее, взглянув на меня, и вновь отпил кофе. Его любимый утренний напиток все еще горячий, не значит ли это, что Лин встал недавно и только закончил завтрак? Тарелки еще на столе, а пантера растянулась на диване рядом с Линером и, воспользовавшись удобным случаем, положила голову на колени Лина, свесив лапу, и тихо урчала, когда Линер поглаживал ее, продолжая читать свои записи. «Доброе утро», — улыбнулся мне Линер, а я уже начала думать, что у него в спальне часы сломались. Но ведь в магическом мире все работает на магии, не так ли? И часы тоже. Может, просто заклинание сбилось? «Лин», — выдохнула я и наконец сдвинулась с места. «Сколько сейчас времени?» Линер взглянул на часы. Я подняла голову и тоже уставилась на циферблат настенных часов над входной дверью апартаментов Лина. «Нет, и тут часы показывают 10-й час. 15 минут 10-го», — ответил Линер то, что я и так вижу, и никакой дальнейшей реакции. «А что с уроками?» – спросила я, подходя к Линеру. Обошла стол и вперила взгляд в пантеру. Позвала ее ментально с легким недовольством. «Не могла бы ты уступить мне место?» Лесная кошка повернула ко мне голову с прикрытыми сонными глазами, облизнулась и вновь устроилась поудобнее, прижимаясь к Линеру ближе, будто пытается заставить меня ревновать. «Ну все, хватит с меня ревности за эти несколько дней. До конца этого года я точно насытилась. Поэтому нет, не получится, пантера. А ну слезай!» Возмутилась я и, схватив пантеру за лапы, потянула с дивана на пол. Но, конечно же, ничего не добилась, она слишком тяжелая. Лесная кошка недовольно поднялась, вытянула лапы из моей хватки и элегантно села, внимательно разглядывая меня. «Что, дар речи потеряла?» Молчит. «Или мне вовсе приснилось, что мы можем общаться?» «Нет, не может быть, это уж слишком яркий сон». Я вздохнула и села рядом с Линером, отпихивая наглую пантеру в сторону бедром. Она зарычала и даже оскалилась. И я, вместо того, чтобы разозлиться, обернулась и сама зарычала, скались. Что удивительно, она решила не спорить со мной и послушно отстранилась. «Мне просто очень нравится Линер как человек», — наконец заговорила пантера, аккуратно вылизывая шерстку на лапе. «Он ласковый, а еще он вкусно пахнет. Вкусно пахнет». Я неосознанно потянула носом рядом с Линером, но ощутила только запах кофе. «Как пантера может чувствовать запах человека, если тут все пропахло кофе? Это ее кошачий нюх, верно? Ведь у животных обострены все шесть чувств. А запах Лина действительно очень притягателен. Но слова пантеры и ее действия вызывают легкую ревность. Также я чувствую твои эмоции и изучаю их», — говорила лесная кошка, внимательно глядя на меня своими слишком проницательными глазами. «И часть их передается мне, так как я твое животное и помощник, и наша связь усиливается с каждым днем. Но эта часть очень мала». «Точно. Линша говорила об этом на своих уроках. Связанные духом со своим хозяином животные помощники могут не только слышать его мысли, но и чувствовать эмоции, которые он испытывает, и перенимать себе. Однако сила этих эмоций, которые проявятся в душе животного, сильно разнится, но они никогда не будут сильнее эмоций хозяина. Но сейчас не об этом. Важна причина, по которой уроки вдруг отменили. А может, Линша сделала еще несколько дней отдыха?» Я ожидающе взглянула на Линера, который, похоже, ждал, пока я поговорю с пантерой. «Занятий сегодня не будет», — спокойно произнес Лин, переворачивая страницу, и вновь сделал глоток кофе. «Такое умиротворение и серьезность». Я судорожно вздохнула. «Но ведь вчера вывесили расписание на сегодня». «Как так?» — Линер отложил тетрадь и взглянул на меня с легкой улыбкой. «Сегодня расписание заменили», — ответил Лин, придвинувшись, обнимая меня. Я коснулась его груди, напряженно размышляя. «Занятия отменены, но после 12 дня пройдет особая контрольная для первокурсников». Я еще больше напряглась. С чего вдруг Линша решила устроить проверку? «Мы только вернулись после тяжелых стычек с Диаспора, и снова, а смогу ли я использовать свои силы безопасно для себя и остальных? А что это вообще за контрольная?» — поинтересовалась я, стараясь расслабиться на груди Линера, в его теплых приятных объятиях. «Если дело касается Линши, то это наверняка будет что-то наподобие сражения на виртуальном поле боя. Поэтому я немного нервничаю и боюсь. Уж лучше бы это было что-то письменное. Она не рассказывала на утреннем собрании, и в расписании не написано суть этой практики», — задумчиво ответил Лин. «Сейчас Линша проводит испытания для второкурсников, а после пойдете вы. Так что не нужно никуда спешить», — произнес Линер, вороша мои и так спутанные волосы. Я вздохнула. «Не хочу сражений, как в прошлый раз. Мне хватило битв. Линша не может поступить так неприятно, она же знает, через что нам пришлось пройти на диких землях. На самом деле я, как и все профессора школы, должен присутствовать на испытаниях, но я лучше приду только на контрольную, в которой будешь участвовать ты. Да и делать мне там особо нечего», — признался Линер, его губы растянулись в улыбке. «Лучше бы он пошел, а после быстренько и аккуратненько, как он умеет, смылся с испытания и рассказал мне, что да как. Хотя Линша вряд ли будет делать одно и то же два раза подряд». Я отстранилась от Линера и поднялась, направляясь в ванную комнату. Отвечать совсем не хотелось. Эллен сейчас спокойно спит, как и все воскресенье, которое я провела лежа в постели Линера, обнимаясь с ним, болтая обо всем и получая завтрак в постель, наслаждаясь настоящим отдыхом, которого мне не хватало все это беспокойное время. И будить своего дракона я не хочу даже при желании поговорить. Я быстро вымылась и вышла, собираясь позавтракать и заняться каким-нибудь делом, потому что более страдать ерундой мне совсем не хочется. Сейчас я осознаю, что потратила много времени на лежание в кровати без дела. Нужно прочитать книгу о медитации и практиках сохранения баланса сил в душе, позаниматься перед контрольной, а вдруг там действительно будет трудная письменная работа, и потренироваться. Утро отлично подходит для практики, тренировки сейчас будут самые плодотворные. Линер ставит передо мной тарелку с завтраком, несколько золотистых блестящих от сливочного масла блинчиков со сметаной и вареньем. А какой запах распространяется вокруг, просто божественно. И я сразу принялась за еду, слушая Лина. «Блум, ты научилась применять левитацию?» Я помотала головой, рот был забит невероятно вкусным блинчиком. «Я просто обожаю блюда Линера. Тогда сейчас, если у тебя нет других планов, я бы хотел научить тебя, правда?» Восхищенно воскликнула я, проглотив блинчик. Линер кивнул. «Я всегда так хотела научиться парить в небе, как птица, этого желают все люди Земли, чтобы без самолетов и прочих приспособлений быть как пушинка на ветру. Но у меня никак не получалось использовать заклинание левитации. Я знаю несколько, но ни одно не действует. Какое же подскажет мне Линер? Ведь он тоже властитель дракона, может, он знает более действенный способ? Тогда после завтрака мы пойдем в лес, на твою любимую поляну, и я научу тебя, а заодно немного потренируемся в атакующих и защитных заклинаниях. Сейчас самое лучшее время для тренировки», — произнес Линер со своей прекрасной улыбкой. «Только не спеши, ешь медленно». Я бодро закивала, активнее пережевывая блины. Я только подумала о тренировке, и Лин предложил мне позаниматься. Выпив кофе практически залпом, я доживала последние блины и быстрым шагом преодолела расстояние до спальни. Оделась я очень быстро, провела расческой по волосам, и когда вышла, Линер уже ждал меня. «Тебе не терпится?» — заулыбался Лин. «Конечно», — с воодушевлением воскликнула я. «Я всегда мечтала научиться левитации». Линер приобнял меня и поцеловал в макушку. Я в удовольствии прикрыла глаза, и мы покинули апартаменты Линера, а рядом со мной по лестнице, коридором школы гордо вышагивала большая, приводящая в ужас некоторых первокурсников, пантера. Старшие же курсы спокойным взором оценивали мое животное помощника, меня и Линера. «Теперь почти все знают, какие между нами отношения». Мы проходили мимо главного зала, и я, не удержавшись, остановилась и с любопытством прислушалась. Ничего, тишина. А после под взглядами Линера и пантеры заглянула внутрь и увидела никого. В зале никого, а Линша всегда проводит свои уроки здесь. Однако этот ветерок, прошедшийся по моей коже, стоило приоткрыть дверь. Это явно не простой сквозняк. Я прислушалась к своему шестому чувству. Это определенно. На главном зале наложено заклятие иллюзии, произнес Линер, оглядывая большое помещение с заметной гуляющей мурашками по коже прохладой, причем довольно сильное. «Линша, думаю, да», сказал Лин и отстранился. «Похоже, мои догадки подтвердились, и директриса вновь проводит сражение между учениками на виртуальном поле боя».